Глава 47. Илья. Не представляю, где я беру в себе сил, чтобы вернуться на виллу. Игнорирую напрочь попытки отца поговорить и, быстро упаковав вещи, в тот же день следующим рейсом лечу в Москву. Все 4 часа гипнотизирую взглядом мобильный, будто вот-вот случится чудо, и, несмотря на авиарежим, гаджет оживет. Я отвечу и услышу любимый голос любимой женщины, которая признает, что сглупила, и скажет, что ждет меня. Но нет, такое бывает только в сказках. Вернувшись в город и первым делом из аэропорта заехав на работу, узнаю, что Загорская уволилась. Буквально пару часов назад забрала документы и вещи. Моя приемная пуста. На ее присутствие ни намека, а кабинет встречает гнетущей, давящей тишиной. Я думал, больно было, когда смотрел вслед самолету. Оказывается, нет. Режет в груди сейчас. Да так, что хочется отключиться. Уснуть и не проснуться. О, командировочное начальство вернулось. Заглядывает в кабинет Вадик, слыбый от уха до уха. Но как только замечает, что я не в состоянии не то что шутить, но даже и говорить, примолкает. Все в норме, Илюх. Что-то случилось? «А ты не слышишь?» Ухмыляюсь, присаживаясь на край рабочего стола и потирая стучащие виски. «Что?» «Жизнь моя с треском катится в ад!» «Сокольский, ты пьяный, что ли?» Сводит брови на переносице дружище. «Я не пойму тебя вообще!» «Пьяный, Вадяс!» Стучу друга по плечу. «А еще больной на голову!» И больше, не говоря ни слова, ухожу, снова набирая номер Насти, нещадно садя батарейку. Но трубку она так и не берет. На сотни моих звонков она не отвечает, и сообщения словно улетают в пустоту. Вообще, создается ощущение, что я бьюсь в наглухо закрытые двери. Отгородилась, исчезла, самоустранилась. Браво, Загорская! Как только поймаю, а я поймаю. Спрошу с нее за каждый час адского пекла, в котором я сейчас пребываю. Сажусь в машину и закуриваю. Руки все еще трясутся, как у наркомана, а в голове все кручу, пытаясь понять, какого черта она творит. Ведь видел, чувствовал, что я ей так же не безразличен, что я ей нужен, что любит, но нет ее. Херово, так будто перекрыли кислород. Долго сидеть на месте нет мочи. Ощущение, будто завис. Поэтому в тот же день, вспоминая адрес Насти, лечу к ее дому, рассудив, что уж там-то точно найду ее и, наконец-то, для начала обниму, а уже потом поговорю, отчитав за глупость. Но там падаю в бездну отчаяния в третий раз. Когда приехал туда и поднялся на этаж, соседи мне говорят, что ее нет, и их нет, что девушки, которые до этого дня снимали квартиру, съехали буквально пару часов назад. «Вы уверены? Может, они просто уехали?» Смотрю пытливо в глаза бабушке одуванчику, но, судя по всему, она не врет. Простодушно пожимает плечами и говорит. «Ксения сама утром предупредила. Ключи от квартиры мне оставила, чтобы хозяйка забрала. Съехали они, милок». «А куда? Вы случайно не в курсе?» «Нет.